Глава 134. Прибыл бот майора Корсака, и все бросились устанавливать убежище, удобную палатку, рассчитанную на дюжину постояльцев. Был в комплекте и хирургический бокс, и Брейну пришлось постоять в качестве операционной сестры. Он не утратил давнишних навыков, и когда пришла команда шить, укладывал стежки с профессиональной точностью. После квалифицированной помощи лицо раненого порозовело, и он стал дышать ровнее. Потом вытащил осколок майору, зашил рану, и тот с облегчением начал вертеть головой. Под развернутым пологом заработали нагреватели, и стало совсем хорошо. Корсак все еще держался рядом, и Брейн задал вопрос, который его мучил. «Майор, твоя кровь пузырилась и кипела. Ты же не думал, что я не замечу?» Корсак вздохнул. Он не первый раз отвечал на подобные вопросы. «Что ты хочешь узнать, Томас?» «Как можно больше». «Я Квантери, если отмотать назад 7 поколений». «Квантери? Я такого слова не знаю». «Знаешь. Возможно, твоя красотка называла это иначе, но иными словами это каменные ящеры, третья ветвь. Помимо дракенов и джунгар». «И ты?» «Да, теперь я работаю против своих, если можно так выразиться. Это такое общее движение адаптеров, которые происходят из всех трех ветвей. Мы не хотим возвращения в эти мифические океаны голубой воды. Мы хотим оставаться там, где пустили корни. Меня, между прочим, мать рожала так же, как у варваров, то есть людей. Сейчас так принято говорить». «Генная инженерия?» «Да, уже 5 поколений моих предков размножаются как люди. Только генетический тест может отличить нас от остального местного населения. Ну и еще кровь». «Понятно». «Представь, что первый раз мне пришлось объясняться по этому поводу со школьной медсестрой, когда она увидела эту кипящую кровь». «Ты был в шоке?» «Нет, мои родители предупредили меня». «А твои родители?» «Генетически оба были адаптерами, а прадед по материнской линии – варвар». Оставив свою компанию, снова подошел Грик. «Я прошу прощения, господа генералы, но мы что, в сухую сгоняли?» Брейн и Корсак переглянулись. «Не в сухую, приятель», – заверил майор. «Открою тебе военную тайну. Не пройдет и часа, как ты увидишь обещанное шоу». «Вот это лучшая музыка, что я слышал за последние полгода», – признался Грик и ушел. «Этот твой кадр просто находка», – после паузы заметил Корсак и улыбнулся. «Достался по наследству». «Повезло», – ответил Брейн. «А что, ваши ребята тоже адаптеры?» «Нет, чистые варвары, то есть люди». «И какие у нас планы?» «Планы?» Майор взглянул на наручные часы, имевшие еще 100 разных функций. И Брейн понял, майор тянет время, чтобы ответить, но не сказать лишнего. «Планы следующие. Как стемнеет, а это произойдет уже через полчаса, нужно выйти из палатки и проверить соединение с маяком». «Понятно», – сказал Брейн и коротко зевнул. «Еще совсем недавно так хотелось спать, что, казалось, появись возможность, упаду и сутки не перевернусь на другой бок. Но вот согрелся, выпил травяного чая из ваших запасов и спать расхотелось. Это там химия какая-то?» «Нет, Томас, это ваши эмоции». «А тогда, после посещения Рибонского ресторана, как получилось, что когда наемники расстреливали ваш спортивный автомобиль из автоматических пушек, вас в машине уже не было?» «А вы проверяли?» «Разумеется. Я мчался в конце этой кавалькады и лично заглянул под разорванный снарядами корпус. Там не оказалось никаких биологических следов». Майор улыбнулся. «Это была всего лишь голограмма, друг мой. Голограмма, снятая в хорошей лаборатории. Однако подействовала она только на сознание живых охотников. Уверен, что после анализа видеозаписи они поняли, что их обманули. Но это случилось позже. А в тех условиях они были вынуждены реагировать по-человечески». «Мне кажется, я бы заметил голограмму», – качнул головой Брейн. «Разумеется, если ставится задача отличить реальный образ и голограмму. Но представьте, что вы наемник. Вам приходилось выслеживать жертву?» «Нет, но я много раз сидел в засаде». «Это даже лучше. Вспоминайте, сколько раз вам приходилось сидеть часами и потом уходить ни с чем, потому что цель не прибыла в прогнозируемое место». Брейн вздохнул. Это были не лучшие воспоминания. Однажды он пролежал под кустом трое суток, облегчаясь в подгузник, чтобы ничем себя не выдать. А позже выяснилось, что специалисты службы навигации ошиблись, и объект прошел в 40 километрах южнее. «Бывало такое», – кивнул он. «А что самое важное в такой ситуации, когда вы ждете? Проходят контрольные сроки, вы на взводе, но кругом пусто. Так я вам скажу, вы жаждете появления объекта. Вас трясет от этого ожидания. И когда появляется что-то на него похожее, ваше подсознание дорисовывает нужные подробности. Лишь бы поскорее закончить дело и вернуться к равновесному состоянию психики. К покою с горячим чаем и сладкими сухариками у себя в казарме. Я прав?» Брейн улыбнулся. Сам он все так подробно не разбирал, но майор выразил саму суть. «Именно так я и обманул наемных убийц. Они были уверены, что голограмма – живой объект, и помчались за управляемой по радиомашиной. Ну а все остальное вы видели». Брейн кивнул. Как же все оказалось просто. «Кажется, уже стемнело», – сказал он. «Да уж, пора качнуть нашего старину краба». «Краб?» «Да, это я придумал ему такое имя. Антенны на корпусе делают его похожим на краба. Ну ладно, идемте наружу. Пора протестировать систему наведения». Они выбрались из палатки и огляделись. Ночь была ясная, и множество звезд украшали темно-серый небосвод. Ветер совсем стих, что в этих местах случалось нечасто. Неподалеку от палатки дремал бот, машина-робот на широких гусеницах, которая до поры была укрыта где-то в снегу и выбралась на поверхность по сигналу, чтобы примчаться на зов хозяина и доставить так необходимые группе припасы и оборудование. «А далеко сейчас до базы?» – спросил Брейн. «До центра базы около 20 километров». «И что, на той безумной глубине, куда вы сбросили маяк, он услышит ваши сигналы?» «Радио, даже высокочастотный ультрасигнал, конечно, не прорвется. Радиосигнал слаб, электромагнитная волна слишком медленная. А вот полифотонные связи позволяют забыть о расстояниях». «Сколько же стоит такой маяк и это приемное устройство в ваших руках?» Корсак взвесил на руке небольшой приборчик и сказал: «Не знаю, сколько стоит. В магазине такое не купишь, а в лаборатории его собирали 2 года. И все необходимое для него я доставал сам. И тоже не в магазине». «Но вы платили за компоненты?» «Нет, все на личных связях, в ответ на оказанные ранее услуги. Вы ж не новичок на этой кухне, Томас». Брейн улыбнулся. «Я не перестаю удивляться здешним технологиям». «Неужели у вас дома все так плохо?» «Отнюдь. Все примерно так, как и здесь. Только акценты расставлены несколько иначе. Ну и технологии попроще». «Ну что, пора приступать». Корсак включил на крохотном экране подсветку, однако на нем не отразилось никаких параметров. Маяк молчал. Брейн, затаив дыхание, следил за действиями майора. Он ожидал, что тот начнет ругаться, лихорадочно трясти передатчик. Но Корсак лишь выключил прибор, снова включил и, выключив во второй раз, убрал в карман. «И что, это все?» – поразился Брейн. «Все!» – кивнул майор и улыбнулся. «Но вы так спокойно это говорите?» «Ну, не особо спокойно. Столько сил вложено, и снова неудача. Я не первый раз пытаюсь разнести это осиное гнездо, и всякий раз где-то прокол». «И где в этот раз?» «Джонгары закрыли спектр». «Этот самый, с полифотонными связями?» «Именно, закрыли наглухо, а это значит, что я их недооценил». Они помолчали, поглядывая на небо, словно ожидая чего-то еще. И вдруг Брейн увидел нечто, виденное им прежде. Среди возникших желтых всполохов вдруг проявились два черных ромба. Вспомнилось, какой ужас появление этих таинственных объектов вызвало у группы заговорщиков, на вечеринку к которым был приглашен Брейн. «Мне кажется, вам нужно снова проверить ваш передатчик», сказал Брейн каким-то не своим голосом. «Странно, мне только что пришла в голову та же мысль», несколько заторможенно произнес майор. Потом достал передатчик, и на его экране появились сигналы отзыва маяка. «Все», сказал Корсак, убирая передатчик. «Координаты ушли на орбиту». Едва он произнес эти слова, как желтоватое пламя вокруг черных ромбов стало блекнуть. И скоро черные незнакомцы растворились без следа. А на их месте вновь оказалось звездное небо. «Что теперь?» – спросил Брейн, хотя ему хотелось спросить о другом. «Неужели это они разблокировали маяк на базе? Неужели это они передали нам приказ снова заглянуть в экран передатчика?» «Теперь идите спать, Томас, а я покараулю. Мне сегодня спать совсем не хочется». И Брейн ушел в палатку, где уже все спали.